Он, кстати, получил, занимался общественными науками, изучал общественные науки, получил бакалавра. И, замечательный у него эпизод. А вы не сказали, даже... извините, что я перебью, вы не сказали, вот да. отец его, это да. просто важно для биографии самого Уоллса, да. Отец его, Джеймс Ф., или его еще называют Джим Уоллс, он да. работал в государственной школе. Ну, как это называется, заучим, администратором. Ну, общем, такая достаточно простая, позиции. Ну, скажем так, среднего класса семья. Они не бедствовали, но и особенно не преуспевали. Он преподавал в индейской резервации, кстати, индейцам. Потом некоторое время, недолго, преподавал в Китае, между прочим. В не очень сейчас в Америке популярной стране. Ну, почему не популярна? Это для властей она такая сейчас очень. Ну, да, или популярной стране, так сказать, да, суть, не суть важна. Да. И, наконец, в 81 году он поступил на военную службу. В 24 года служил в Национальной гвардии. 24 вот. Года. Вот мы сегодня говорили про Национальную гвардию, а это наш сам герой. Да, да, да, да. И дослужился он до, скажем так, по-нашему, до старшего сержанта. У них называется сержант-майор. Вот... Он, да. Да-да. К Национальной гвардии, смотрите, вот он служил в армии, да, Национальной гвардии, это сухопутные войска Национальной гвардии еще называют. Дело в том, что такая очень история этого рода войск, она долгая. Ну, она уходит корнями, собственно, к моменту основания Соединенных Штатов, когда оформлялась вся эта вот история. Дело в том, что сейчас войска Национальной гвардии, вот те самые сухопутные силы Национальной гвардии, принимают участие в зарубежных военных операциях США командировками, ну, как это у них обычно бывает, да. Наездами, там, поездками туда, выполняя определенные миссии. Дело в том, что так было не всегда, или, во всяком случае, были исключения. Вот, например, в годы Вьетнамской войны, интересная история, Национальную гвардию не использовали для несения службы. И это породило, с одной стороны... Во время Вьетнамской войны, собственно, действующая армия участвовала в войне. Да нет, и сейчас участвует детская армия, сказала. Сейчас участвует действующая армия. Просто и силы Национальной гвардии тоже в этих операциях используются. А тогда почему-то они не призывались. И очень многие люди желали не ехать на войну, и нам, поэтому... Нет, мы так с тобой окончательно запутаем наших... Записывались в Национальную гвардию. Нам надо будет просто отдельно как-нибудь при случае... Сделать про главу, да. Рассказать, как строятся американские вооруженные силы, потому что там есть Министерство армии, там Министерство флота, там есть Объединенный комитет начальников штабов. Там достаточно сложно. Я, кстати, сказать, похвастаюсь, ну пусть меня простят слушатели наши, я делал в свое время интервью в Пентагоне с начальником Объединенного комитета начальников штабов, адмиралом Малином. По-моему, я бы вообще, по-моему, был единственный, кто с начальником, главой Пентагона делал интервью непосредственно в Пентагоне. Там тоже было достаточно... Это было во время администрации президента Обамы. Он возглавлял то, что по-нашему это аналог нашего генерального штаба. Угу. Вот. Но это было очень любопытно. Маленькая буквально деталь, на секунду отвлекусь, уж пусть меня простят. Когда мы приехали брать интервью, первую часть интервью мы записывали еще, когда он был с визитом в Санкт-Петербурге, и он же пригласил завершить интервью там в Пентагоне, в Вашингтоне. Мы прилетели и приехали в Пентагон, нас приняли там и сказали, знаете, вот очень жесткий, естественно, Пентагон, святая святых, офис начальника Объединенного комитета штабов. Значит, поэтому, смотрите, будьте в коридоре, вот будет там такой красивый такой парадный коридор, там знамена стоят, всякие красивые регалии. Вот мимо этих регалий, знамен, будете прогуливаться, и шаг влево, шаг вправо. Ну, а это Russian delegation, ну как, кто же еще нас пустит куда-то, тем более с тремя телекамерами. Ну, представляете, как вы бы попали в новости. Мы мило прогуливались и беседовали, а он